Ну, вот ты и приехала. Дядя. Чего хочешь? Чаю, кофе? Распорядись. Дядя, я к вам. Ну что ж, милости просим. Комнат у меня довольна. Живи. Больная, дядя. Очень-очень больна. А больна, так Богу надо молиться. Я и сам, когда болен, все молитвой лечусь. Умирать я приехала к вам, дядя. Доигралась? Да, доигралась. Любенька та доигралась и умерла. А я вот живу. А вот плакать и отчаиваться — это грех. Не плакать, а покоряться и уповать. Вот так по-христианскому надлежит. Ох уж и не знаю. Не знаю, не знаю. Давно ли Любенька-то скончалась? Да с месяц, дядя. Так мы завтра ранехонько к обеденьке сходим. Да, кстати, и панихидку по новоприставившейся рабе Божией любови отслушаем. Слышишь? Слышишь? Всеношная началась. Я к себе пойду и помолюсь, и делом займусь, и опять помолюсь, и делом займусь. Господи, слава долготерпению Твоему! Пожалуйте, барышня. Господи, как же это так? Все барышни были и вдруг сами на себя ручку наложили. А очень просто. Все были барышня, а потом вдруг взяли и отравились. Только и всего. Как-то я говорю, кончится наш угар. Вино, офицеры, будут у нас деньги, поедем в Погорелку, начнем хозяйничать. А она говорит, ты, говорит, думаешь, это когда-нибудь кончится? Дура, говорит, надо умереть. Ну, умрем. Да ладно, ладно, голубка-то. Фосфорных спичек и сделала два настоя. Один мне дала, а другой сама выпила. А я пить не стала, испугалась. Пей, подлая, милая голубушка, сестрица. Пей, кричала. В тот же вечер свезли ее, да закопали в землю. А я вот к вам приехала, испугалась. Жить захотелось. Но я ненадолго, вы не пугайтесь. Умру. Жалко мне вас, барышня. Как жалко. А вы выпейте со мной. Вот и не жалко будет. Нет. Мне как возможно. Меня и так уж из-за дяденьки вашего чуть из духовного звания не исключили. А ежели да при этом... Ну, нечего стало быть и разговаривать. Анненька бредет в кабинет дяди. Тот на коленях молится. Она манит его пальцем к себе. –